Положение спас один из офицеров, сидевший за соседним столом. Я к этому моменту успел совершенно забыть об их существовании, но уверен, что в широком смысле они тоже не знали, что делать дальше. Тот именно, который делал себе укол. «Милостивый государь!» — услышал я его исполненный чувства голос. «Милостивый государь, вы позволите задать вам вопрос?» «Сделайте милость», — сказал я, оборачиваясь к нему. Он держал в руках раскрытое черное портмоне и, говоря, поглядывал в него, словно там была шпаргалка с текстом. «Позвольте представиться», — сказал он, — «штабс-капитан Овечкин. Случайно так вышло, что я услыхал часть вашего разговора. Я, разумеется, не подслушивал, просто вы говорили громко». «И что же?» «Вы действительно полагаете, что все женщины — мираж?» «Вы знаете», — ответил я, стараясь говорить как можно вежливее. «Это очень сложная тема. Коротко говоря, если вы находите миражом весь этот мир... Кстати, обратите внимание на глубокое родство слов «мир» и «мираж», то нет никаких поводов выделять женщин в какую-то особую категорию». «Значит, все-таки мираж», — сказал он печально. «Я так и думал. А вот здесь у меня фото. Поглядите-ка». Он протянул мне фотографию. На ней была запечатлена девушка с ординарным лицом, сидящая возле горшка с геранью. Я заметил, что Анна тоже глянула на фотографию краем глаза. «Это моя невеста Нюра», — сказал штабс-капитан. «То есть была невеста. Где она сейчас, не имею понятия. Вспомню былые дни, и все перед глазами, как живое. Каток на Патриарших или летом в усадьбе. А на самом деле все ушло. Ушло безвозвратно. Если бы этого никогда не было, что изменилось бы в мире? Понимаете, в чем ужас? Никакой разницы». «Понимаю», — сказал я. «Понимаю, поверьте». «Выходит, и она мираж?» «Выходит, так», — отозвался я. «Ага», — сказал он удовлетворенно и оглянулся на своего соседа, который улыбался и курил. «То есть, должен ли я вас понимать в том смысле, милостивый государь, что моя невеста Нюра — сука?» «Что?» «Ну как?» — сказал штабс-капитан Овечкин и опять оглянулся на своего товарища. «Если жизнь есть сон, то и все женщины нам только снятся. Моя невеста Нюра — женщина, следовательно, она тоже снится». «Допустим, что дальше?» «А не вы ли только что сказали, что сука — это уменьшительное от слова «суккуб»? Допустим, Нюра волнует меня как женщина и при этом является миражом. Разве из этого не следует с необходимостью, что она сука? Следует. А знаете ли вы, милостивый государь, какие последствия имеют подобные слова, сказанные публично?» Я внимательно посмотрел на него. Ему было лет около 30, у него были пшеничные усы, высокий лоб с залысинами и голубые глаза. И во всем этом ощущалась такая концентрация провинциального демонизма, что я почувствовал раздражение. «Послушайте», — сказал я, незаметно запуская руку в карман и берясь за рукоять пистолета. «Вы, правда же, преувеличиваете? Я не имел чести быть знакомым с вашей невестой. Никаких мнений на ее счет у меня быть не может». «Никто не смеет делать допущений», — сказал штабс-капитан, «из которых вытекает, что моя невеста Нюра — сука. Мне очень грустно, но я вижу только один выход из сложившегося положения». Буравя меня глазами, он положил руку на кобуру и медленно расстегнул ее. Я уже хотел стрелять, но вспомнил, что у него там лежит коробочка со шприцем. Это, в конце концов, делалось смешным. «Вы хотите сделать мне укол?» — спросил я. «Спасибо, но я терпеть не могу морфий. По-моему, он отупляет». Штабс-капитан отдернул руку от кобуры и оглянулся на своего компаньона, полного молодого человека с багровым от жары лицом, который внимательно следил за нашим разговором. «Отойди, Жорж», — сказал он, грузно вылезая из-за стола и вытягивая из ножен шашку. Этому господину укол сделаю я сам. Бог знает, что произошло бы дальше. Наверное, через секунду я застрелил бы его с тем меньшим сожалением, что цвет его лица ясно указывал на предрасположенность к апоплексии, и вряд ли ему суждена была долгая жизнь. Но тут произошло непредвиденное. От двери раздался громкий окрик. «Всем стоять на месте! Одно движение, и я стреляю!» Я оглянулся. У входа стоял высокий широкоплечий человек в серой паре и малиновой косоворотке. Его лицо было волевым и сильным. Если бы его не портил скошенный назад маленький подбородок, оно великолепно смотрелось бы в античном барельефе. Он был брит наголо, а в руках у него было по револьверу. Оба офицера замерли на месте. Бритый господин быстро подошел к нашему столу и остановился, приставив свои револьверы к их головам. Штабс-капитан быстро заморгал. «Стоять!» — сказал господин. «Стоять! Спокойно!» Неожиданно его лицо исказило гримаса ярости, и он два раза подряд нажал на курки. Они щелкнули вхолостую. «Вы слышали про русскую рулетку, господа?» — спросил он. «Ну?» «Слышали?» — ответил офицер с багровым лицом. «Можете считать, что сейчас вы оба в нее играете, а я являюсь чем-то вроде крупье. Доверительно сообщу, что в третьем гнезде каждого барабана стоит боевой патрон. Если вы меня поняли, дайте мне знать как можно быстрее». «Каким образом?» «Поднимите руки вверх», — сказал бритый господин. Офицеры подняли руки. Звон, упавший на пол шашки, заставил меня поморщиться. «Вон отсюда», — сказал незнакомец. «Я очень прошу не оглядываться по дороге. Я плохо это переношу». Офицеры не заставили его повторять эти слова дважды. Они покинули зал с проворным достоинством, оставив после себя недопитое вино и дымящуюся в пепельнице папиросу. Когда они вышли, господин положил свои наганы на наш стол и наклонился к Анне, которая глядела на него, как мне показалось, очень благосклонно. «Анна», — сказал он, поднося к губам ее ладонь, — «это такая радость видеть вас здесь». «Здравствуйте, Григорий», — сказала Анна. «Вы давно в городе?» «Только что прибыл», — сказал бритый господин. «Это ваши рысаки за окном?» «Мои», — сказал бритый господин. «И вы непременно меня прокатите?» Котовский улыбнулся. «Григорий», — сказала Анна, — «я вас люблю». Котовский повернулся ко мне и протянул мне руку. «Григорий Котовский?» «Петр Пустота», — ответил я, пожимая его руку. «А-а-а! Так вы комиссар Чапаева, тот, которого ранило под Лозовой. Много про вас слышал. Сердечно рад видеть вас в добром здоровье». «Он еще не вполне выздоровел», — сказала Анна, смерив меня коротким взглядом. Котовский сел к столу. «А что у вас, собственно, произошло с этими господами?» «Мы поспорили о метафизике сна», — сказал я. Котовский расхохотался. «И тянет вас говорить на такие темы в провинциальных ресторанах. Впрочем, я слышал, что на Лозовой все тоже началось с какого-то разговора в станционном буфете». Я пожал плечами. «Он ничего об этом не помнит», — сказала Анна. «У него частичная потеря памяти. Это бывает при сильной контузии». «Надеюсь, что вы скоро полностью оправитесь от ранения», — сказал Котовский и взял со стола один из своих револьверов. Выдвинув барабан в бок, он несколько раз взвел и опустил курок, тихо выругался и недоверчиво покачал головой. Я с удивлением заметил, что патроны вставлены во все гнезда барабана. «Черт бы взял эти тульские наганы», — сказал он, поднимая на меня взгляд. «Никогда нельзя на них полагаться. Однажды я уже попал из-за них в такой переплет». Он бросил наган обратно на стол и потряс головой, словно отгоняя от себя черные мысли. «Как Чапаев?» Анна махнула рукой. «Пьет», — сказала она. «Черт знает, что творится, даже страшно. Вчера выбежал на улицу в одной рубахе с маузером в руке. Выстрелил три раза в небо. Потом подумал немного. Выстрелил три раза в землю и пошел спать». «Высоко, высоко», — пробормотал Котовский. «А вы не боитесь, что он в таком состоянии может пустить в дело глиняный пулемет?» Анна покосилась на меня, и я сразу почувствовал себя совершенно лишним за этим столом. Видимо, мои спутники разделяли это чувство. Затянувшаяся пауза сделалась невыносимой. «Кстати, Петр, что эти господа думают о метафизике сна?» — спросил, наконец, Котовский. «Так», — ответил я, — «пустое. Они не умны. Простите, но мне хочется на свежий воздух. У меня разболелась голова». «Да, Григорий», — сказала Анна. «Давайте проводим Петра домой, а там уже решим, чем занять вечер». «Благодарю», — сказал я. «Но я пойду один. Тут недалеко, и я помню дорогу». «Увидимся позже», — сказал Котовский. Анна даже не посмотрела на меня. Не успел я встать из-за стола, как они завели оживленный разговор. Дойдя до дверей, я оглянулся. Анна звонко хохотала и похлопывала Котовского ладонью по руке, словно умоляя перестать говорить что-то невыносимо смешное.